Глава 18. Алена. Денис опускает и отводит свои красивые глаза. Я любуюсь его профилем, как произведением искусства. Но тут же осекаюсь, пытаюсь вернуть свой разум на место. А то в организме просыпаются ненужные чувства с неловкой симпатией к чужому мужу. Моя подруга прислала договор. Спохватываюсь. Договор? Неуверенно и удивленно переспрашивает парень. Щурится. Да. Нервно киваю, ощущая на себе его пристальный взгляд, от которого появляется чувство вины и глупой стыдливости. Прости, но стыдливость давит меня изнутри. Не могу же я вам с женой перевести 500 тысяч без... Ну, просто так, без каких-либо документов. На миг думаю, что я все могу и без документов. Но мне просто нужна гарантия, что меня не кинут. Я вижу, как Денис мнется. Его острый кадык пришел в движение. Если бы у него был бы галстук, то он бы его снял. Логично. Да, все верно. Многозначительно кивает, пытается сгладить и усмирить свой внутренний конфликт. Встает. Пару секунд крутит головой по сторонам. Ищет опору для слов. Алена, я как раз пришел и хотел извиниться за себя и за Ингу. Умоляю взглядом не делать этого. Только не это. Парень виновато поджимает губы. И, в общем, я не могу принять эти деньги. И вообще извини за то, что так вышло вчера. Нервно потирает подбородок. Мы с Ингой странная парочка. Давит неловкую усмешку. Это точно. Вы ненормальная парочка, но именно такая мне и нужна. Откидываюсь на спинку кресла. Больно кусаю нижнюю губу, слушаю монолог из семейных проблем молодой пары. Удивляюсь, как они еще не поубивали друг друга. Но мне как-то не до этого. В конце концов, не выдерживаю. Мне не интересны чужие проблемы с любовью. У меня своих скелетов и разбитых сердец полно. Парень рулит совсем не туда, куда мне нужно. И это не мои заботы, его проблемы с женой. Моя забота — найти себе фиктивного мужа. И я его нашла. И у меня есть деньги на это. А вот это его совесть и честность уже бесит. Ему точно не работать в бизнесе. Решительно вскакиваю с места. «Денис, стоп, стоп, стоп!» Подлетаю к нему ближе, хватаю за лацканы пиджака. Тяну на себя. Парень от неожиданности офигевает. Растерянно хлопает ресницами. Так, с ним надо помягче. А то совсем испугается. Умоляю. Взглядом приковываю его внимание. Не бросайте меня сейчас. Алена. Слегка отшатывается Денис. Работаю на опережение. Я переведу вам деньги прямо сейчас. У меня есть деньги. Хотите, спустимся в банкомат, и я отдам всю сумму сразу, наличкой. Вижу сумасшедшую себя в отражении глаз Дениса. Не даю ему опомниться. Дожимаю его жалостью к своей несчастной судьбе. Пойми, я не могу сейчас отыграть обратно. Весь офис уже видел тебя, твои цветы. И только представь, какие слухи уже пошли о нас. О тебе, обо мне. Я же начальник отдела. Сочиняю проблемы на ходу, понимая, что всем пофиг на меня. Ну, посудачат неделю и забудут. Но мне хочется, чтобы Денис все же стал моим фиктивным мужем. Лучше и красивее него вряд ли я найду себе из 3000 претендентов на сайте знакомств. Этот парень — мой джекпот. И поэтому я без подписи и денег никуда сегодня не отпущу. Мне очень нужна твоя помощь. Мне очень нужны ваши услуги. Деньги — это не проблема. И да, наше мероприятие состоит в Турции. И вам с женой куплю билеты за свой счет и оплачу 5-звездочный отель. Понимаю, что Ингу придется прятать куда-то. Но с этим я справлюсь. Прошу, умоляю. Через месяц мы разойдемся и забудем друг друга. Денис мнется. Денис, ну! «Будьте мужчиной!» — чеканю я, не выдерживая его затянувшейся паузы. Парень спускает мои руки. «Хорошо. Успокойтесь. Только я хотел предложить помощь, как бы бесплатно. Как-то нехорошо за это брать деньги». «А-а-а!» Туго тяну я. Денис слегка качнулся с носка на пятку. «Бесплатно?» — глухо переспрашиваю. «Нет, бесплатно не пойдет. Просто я же не эскорт», — шутливо отмахивается мой фиктивный муж. Я пожимаю плечами, задумываюсь. «А жаль. Блин, как я раньше не подумала об этом? Есть же парни-эскорт. Зачем мне этот сайт знакомств?» Быстро гоняю мысль по кругу. «Интересно, сколько стоят их услуги? Если без интима, дешевле или дороже?» Но тут же отметаю вспыхнувшую идею. Мало ли, где эти парни и с кем засветились. Денис уже на все 100% чистый. «Я ничего плохого не вижу в эскорте», — бросаю ровным голосом ему через плечо. Денис второй раз застывает. Кажется, у него от меня культурный шок. Я напрочь разбиваю его видение о женской психологии. Достаю горячие листы из принтера. «Я взрослая девочка. И поверь, у нас все сделки происходят с данной тематикой». Играю лицом. То стриптиз, то массаж, то сауна, то загородный клуб. Ну, ты понимаешь. Денис понимает, но в шоке. А мне вдруг захотелось высказаться. «Без этого мы не достигаем должного уровня дофамина от многомиллионной сделки». Читаю на его лице, что я лицо аморальное. Ну и пусть. «И вообще, я буду плохо себя чувствовать, если все это, наши фиктивные отношения, будут твоим волонтерством или добровольничеством. Это как-то нечестно по отношению к Инге. Только представь себя на месте своей супруги. Ее муж за свой счет покупает цветы и тратит время на другую бабу, чтобы та получила свое повышение. Разве это правильно?» «Но, наверное, нет». «Вот поэтому...» Даю ему его экземпляр договора. «Ставим подписи, и я перевожу деньги. Насчет Инги, вашей жены? Хотя я бы не советовала поступать так». Денис резко отрывает глаза от документа. «Почему же? Ваша жена слишком красивая, но...» Заставляю себя не говорить слишком откровенно плохо о его жене. «Если хотите ее удержать, мой вам совет. Оставьте деньги себе, скиньте ей чек, что сумма реально имеется на вашем счете. Затем купите ей сегодня цветы и подарок. И как все у нас с вами закончится, реши самостоятельно по-мужски, куда вложить данную сумму. Только не рекомендую покупать ей шубу. Ни одна норковая шуба еще не спасла любовь». «Да?» «Да. Удержать можно только эмоциями и чувствами. Хреновый из меня психолог». «Так и сделаем. Спасибо. Где подписать?» Тяжело выдыхает Денис, перелистывая документ. В конце, внизу, на моем лице победная улыбочка. Ура! Я в игре!